Часть третья. Можно ли было избежать Второй мировой войны? Не думаю, что можно было. Вот если бы я был путешественником во времени, переместился бы в 30-е годы в Германию и стал бы рассказывать немцам, какой ужасный Гитлер и чего он натворит потом. Разве они бы мне поверили? Я не знаю немецкого, но даже если бы знал, все равно мне бы не поверили. Отправили бы в психушку и все. Ну или я бы удрал от них, сел в машину времени и вернулся обратно. Но на самом деле, будь у меня машина времени, я бы не стал даже рисковать. Я бы лучше переместился прямо на войну, начал помогать нашим, прихватив с собой современное оружие. Влад, я. Я думаю, что избежать Второй мировой войны было можно. После Первой мировой войны не надо было создавать такие условия, чтобы в Германии зародился нацизм. Нельзя было делать так, чтобы немцы чувствовали себя ущемленными. Ведь из-за этого они и верили Гитлеру. Хотели доказать всему миру, что они на самом деле самые лучшие, а проиграли в Первой мировой просто из-за неудачного стечения обстоятельств. В людях копилась злоба. К тому же в Германии была ужасная экономическая ситуация. В учебнике приводятся цитаты из романа Ремарка про то, как быстро обесценивались деньги. Несчастные, голодные, но гордые люди закономерно стали злыми. Нельзя было такого допускать. Чем сильнее человек злится на судьбу, тем больше он способен на всякие страшные вещи. Луиза Извозчикова. Мне трудно представить, как к власти может прийти такой страшный человек, как Гитлер. Я думаю, что избежать войны можно было бы, если бы нашелся отважный человек, который убил бы его в самом начале. Пусть даже ради этого тому человеку самому пришлось бы умереть, зато он спас бы миллионы людей. Можно сказать, что место Гитлера занял бы кто-то другой, но едва ли нашелся бы второй такой же ненормальный, зачеркнуто, злобный, зачеркнуто, радикальный. Вот я бы его убила, зачеркнуто тщательно. А возможно, убить нужно было бы не только Гитлера, а нескольких человек, самых опасных. Но это тоже правильнее, чем допустить войну, в которой погибнет столько хороших людей. Добрых людей, которые никому ничего не сделали. Лола Шарапова. Я думаю, что у всего есть какие-то причины. Нельзя избежать какого-то события, тем более такого глобального, как война. Можно ходить в шапке и избежать простуды, но избежать войны нельзя. Есть много всяких аспектов, которые влияют. Мне не нравятся войны, но без них нельзя. Люди всегда враждуют. Разве можно этого избежать? Думаю, нет. Сергей Г. Может, есть другой мир, в котором никакой войны не было? Там живет мой прадедушка и его брат. Прадедушка погиб под Сталинградом, а его брат умер от брюшного тифа в детском доме, который эвакуировали из Москвы куда-то под Ярославль. А может, и прабабушка тоже не умерла бы от непосильного труда? Так про нее бабушка говорила. Она тоже умерла давно. Есть мир, где жив мой прадедушка, его брат. Но нет меня, потому что я здесь. Если бы не было войны, моя бабушка не осталась бы сиротой и не приехала в Заводск. Тогда тут все восстанавливали, были нужны рабочие руки. А она была молоденькая и поехала. А тут мой дед ей встретился. Может, тот другой мир лучше? Я не знаю, потому что меня там нет. Так жалко. Полина К. Я думаю, что Второй мировой войны можно было избежать, если бы во время Первой мировой максимально разгромить Германию и другие страны, выступавшие с ней в Союзе. Плохо, что из-за революции Россия вышла из войны. Это тоже было неправильно. Еще и отдали немцам кучу территорий по Брестскому миру. Но и без России, Англии и Франции надо было давить Германию до упора. Пусть бы война и продлилась дольше, может, до 1919 года. Тогда у немцев не было бы реваншистских настроений. А было бы отвращение к войне. Да, тогда Первая мировая была бы еще более кровавой. Но зато Второй бы точно не было. И в совокупности людей погибло бы меньше. Нужно всегда делать так, чтобы люди понимали с первого раза. Иначе зачем тогда все? Андрей Куйнышев. Нельзя, зачеркнуто. По моему мнению, избежать Второй мировой войны было можно, только для этого было нужно тщательнее следить за тем, что происходит в Германии. У них ведь была революция, инфляция, безработица, зачеркнуто. Они были обозлены, и поэтому, зачеркнуто. Или не допустить, чтобы к власти пришли нацисты, или вообще взять и напасть на Германию первыми со всех сторон. В такой ситуации это было правильно. Нечего их жалеть, потому что они нас не жалели, а евреев и цыган хотели истребить под корень. Когда кто-то говорит, что хочет убить твой народ, надо не ждать, пока он начнет это делать, а напасть на него первым. Это только мое мнение, я не историк. И понимаю, что не права. Но нужно было свое мнение писать. И я написала. Олеся Скворцова. Можно ли было избежать войны, я не знаю, но СССР победил. Надо побеждать в войнах, а не избегать их. Олег.